Глава пятая. Решение финансового вопроса откладывать в долгий ящик она не стала, хотя острой нужды в деньгах у нее на данный момент и не было. «А мне что делать?» – спросил ее Гнеш. «Наведи пока порядок во дворе», – отмахнулась она. «Вернусь, куда-нибудь сходим». Вокруг их домика был построен высокий сплошной забор из глины, жердей и соломы. Защитить такой забор, естественно, не мог, но от посторонних взглядов укрывал надежно. Вика вышла на улицу и, убедившись, что Гнеш запер за ней калитку на засов, пошла вдоль забора, стараясь не наступать на встречавшиеся лужи грязи, которые после вчерашнего утреннего обильного дождя до сих пор так и не высохли, хотя летнее солнце припекало довольно ощутимо. Там, где проулок, по которому она шла, сворачивал на одну из основных улиц, разросшийся куст образовал неплохой закуток. В нем Вика вошла вскрыт и двинулась дальше уже гораздо быстрее. Она возвращалась на южный берег Вены, где вокруг Вьежского замка располагались дворцы и богатые особняки знати и толстосумов. Да и сами герцоги уже полтора столетия жили не в замке, а во дворце рядом с ним. Замок, представлявший собой мощнейшую крепость, очень хорошо подходил для обороны, но давно не отвечал требованиям аристократического комфорта. Простолюдины в эту часть города попасть могли, никаких ограничений формально не было, вот только патрули герцогской и городской страж бывали слишком придирчивы, поэтому те, кто не жил или не служил в Белом районе, лишний раз здесь появляться не спешили. Нелла в последний день своей жизни попала сюда в карете легко и радостно, готовясь скрасить досуг знатным и богатым юношам. Вика никакой радости от посещения этого района не испытывала, обычная необходимость, но оказалась здесь не менее легко, чем Нелла, благодаря скрыту. Пока шла по городу, было у нее искушение пройтись по новому мосту, но она удержалась, решила, что успеет еще нагуляться и набраться своих, а не Неллиных впечатлений, прислушивалась к разговорам. Увидев на одном из лотков крупные спелые яблоки, стащила одно, оставив на прилавке самую маленькую медную монетку в 1 эн, больше оно не стоило, и с удовольствием впилась зубами в его сочную сладкую мякоть. «Гленцев понаехала уйма», – делилась впечатлениями торговка фруктами с одной из покупательниц. «Все гостиницы и постоялые дворы ими забиты. У Клаги особняк сняли, она сама с дочерью перебралась в доходный дом пока». «Клага своего не упустит», – злобно, явно завидуя, каркнула покупательница. «Я бы ни за что гленцких мразей на порог своего дома не пустила. Посмотри, как заносчиво и нагло они себя ведут». «Это да», – вздохнула торговка, – «а к тебе бы они и так не захотели поселиться. У тебя место-то совсем чуть-чуть, не то что у Клаги», – сыпанула она соли на рану зависть. Вика еще несколько раз останавливалась, чтобы послушать, о чем говорят вьежцы, и каждый раз, если разговор шел не о делах или всяких обыденных мелочах, обсуждалось предстоящее сватовство виконта Анера Гленского, наследника и будущего герцога Глена, векового соперника Вьежа и Урании Вьежской, единственной и любимой дочери здешнего герцога Витера. Сватовство должно состояться еще только через 2 недели, но по традиции гости начали съезжаться заранее. Правда, традиция не предусматривала настолько уж заблаговременного прибытия гостей, но предстоящее событие было поистине знаменательным. Вьеж и Глен, несмотря на то, что входили в состав одного датарского королевства, часто воевали друг с другом, и никого так сильно не ненавидели во Вьеже, как Гленцев. И эта нелюбовь была взаимной. Никого так сильно не ненавидели в Глене, как вьежцев. Очень много крови было пролито с обеих сторон за почти два века вражды. Короли Датора несколько раз пытались безуспешно вмешаться в такой разлад, но королевская власть была слаба, ничего по сути не контролируя дальше городских стен Меланега, столицы Датора. Вся реальная власть в королевстве принадлежала высшему совету, в который помимо короля входили пять герцогов, разделивших между собой все земли Датора. «И что тебе здесь делать?» Судя по гербу, изображавшему акулу на предплечьях доспехов стражников, крестьянин нарвался на герцогский патруль. «Почему у тебя с собой ничего нет?» «Я вчера господину управляющему графа Фентера привез вина и сыра из нашей деревни», дрожащим голосом отвечал сутулый бородатый мужик, бедно, но опрятно одетый, с большими натруженными руками. «Он должен со мной сегодня расплатиться». «Что?» – изумился десятник, старший патруля из тройки воинов. «У управляющего Фентера не было денег, чтобы сразу рассчитаться?» «Почему были, господин офицер? Только он сказал, что сначала качество наших продуктов проверит». Глупость или, наоборот, смекалка крестьянина, произведшего десятника, то есть унтер-офицера в офицеры, видимо, помогла. «Ладно, иди, только не расхаживай здесь долго. Через два гонга, если увижу, отправлю в тюрьму до выяснения, так сказать. Понял?» Вика пришла уже в Белый район и, обойдя стороной патруль, уверенно направилась к особняку, где вчера так жестоко истязали Неллу. Дорогу она из ее памяти знала хорошо. Аристократы не собирались оставлять шлюшку живой, поэтому и не препятствовали ее довольному выглядыванию в окошко кареты, когда везли. Трехэтажный особняк под красной черепицей, окруженный забором из белого кирпича, в высоту не меньше 4 метров, она нашла быстро. Солнце едва только перевалило на вторую половину дня, когда Вика уже стояла перед металлическими кованными воротами, за которыми дежурили раб-привратники, вооруженный мечом, но без доспехов охранник. В обширном дворе особняка стояла карета, возле которой прогуливались еще двое вооруженных мечами мужчин. Их кони стояли рядом. Гадать, прибыл ли кто-то в гости или это хозяин особняка собрался куда-то ехать, Вика не стала. Заметила только, что карета была не та, в которой привозили сюда Неллу и отвозили потом ее полумертвое, истерзанное тело. Сформировав конструкт заклинания «Прыжок» и наполнив его крошечным количеством энергии, Вика переместилась в особняк, на его первый этаж. Она специально решила идти в гости днем, так как знала, что хотя ее, находящуюся под действием скрыто и невозможно увидеть ни обычным, ни магическим зрением, все же можно обнаружить с помощью заклинаний дальновидения или поиск жизни. Только кто додумается использовать такие заклинания днем среди снующих туда-сюда людей? Это и ночью-то было бы маловероятно. Но Вика решила не рисковать. Она оказалась в просторном холле, в котором не было никого, если не считать испуганной молодой служанки, прибежавшей, схватившей оставленную на перилах лестницы, ведущей на верхние этажи тряпку, и убежавшей в дверь под лестницей, где, скорее всего, располагались служебные и подсобные помещения. Молодого человека, одного из тех, кто развлекался с Неллой, Вика обнаружила в кабинете на 2-м этаже. Собственно, она вовсе не искала его. Девушка решила взять в этом доме плату за утраченную жизнь и страдания Неллы и взять по возможности как можно больше. Хотя старинный принцип «жизнь за жизнь» она не исповедовала, во всяком случае пока. «Ваши с Нигасом в Ежском развлечения отвратительны!» – грохотал голос важного дородного мужчины, сидевшего в кресле за столом. «Фелик, ты в курсе, что герцог за его художество во дворце наказал Нигаса? Он лишен звания полковника, ему запрещено отныне получать доходы с имения. Хорошо, что твое имя не всплыло при расследовании, иначе...» Мужчина тяжело вздохнул и ударил кулаком по подлокотнику кресла. Аристократа, оказывается, звали Феликом, как теперь поняла Вика. Это был полный розовощекий парень лет 20 на вид. Когда истязали Неллу, он, будучи сильно пьяным, все время подхрюкивал от смеха. Вид воющий от боли шлюхи доставлял ему удовольствие. Пусть даже сильно кричать она тогда не могла из-за кляпа во рту. В кабинете он стоял с красным и потным лицом, выслушивая гневные слова сидящего в кресле мужчины. Сходство их лиц не оставляло сомнений, что общаются сын с отцом. «Отец», – подтвердил Фелик Викину догадку, – «мы уже давно так не развлекаемся с нашими рабынями. Как младшего виконта герцог уличил в том, что это он тогда с дворцовыми». «Не он, а вы! Вы вдвоем! Или сколько вас тогда было? Заистязали четверых, в том числе и любимую служанку Урании. Хорошо, что Нигас все взял на себя. А если бы Урания прознала про тебя? И кто еще с вами был? И Тер с Сентом, несложно догадаться». Мужчина, пока говорил, все больше распалялся. «И вот мне доносят, что в моем доме опять эти мерзкие развлечения. У тебя совсем, что ли, головы на плечах нет?» «Папа, я честно, это все Нигас». Фелик утер каплю пота, которая свесилась с кончика его носа. «Ты же сам говорил, чтобы я поддерживал с ним дружбу. Пусть он не наследник, но все равно сын герцога». «Говорил». Отец Фелика начал успокаиваться. «Надеюсь, в этот раз он не из дворца рабыню взял?» «Нет, мы подобрали с городских окраин какую-то грязную шлюшку. Я-то вообще не люблю такими гадостями заниматься, отец, ну правда». «Раз от разу не лучше», – покачал головой хозяин особняка. «Убивать свободных горожанок, пусть и опустившихся. Забыл, как почти полгорода сгорело, когда вспыхнул бунт в порту. Вы, молодежь, совсем думать разучились. Налей!» – скомандовал он рабу. В кабинете, кроме отца с сыном, был и молодой раб, которого Вика едва не приняла сначала за статую. Тот не только не шевелился, но, казалось, и не дышал. «Ладно, постарайся в дальнейшем уклоняться от таких развлечений Нигаса, понял?» Мужчина жадными глотками опорожнил весь кубок, наполненный рабом. «И уж тем более, чтобы такого больше не было в нашем доме!» «Я сам этого не люблю». «Лжец», – подумала Вика, – «если кто и участвовал в этом злодеянии, что называется, за компанию, так это другие двое. А ты-то наслаждался не меньше, чем младший сын герцога». «Значит, слушай, отец Фелика». Кстати, Вика сразу определила, что он маг, по сравнению с ней совсем-совсем слабенький, но по сравнению с теми, кого она встречала на улицах в Еже, вполне даже сильный, понизил голос. «Я не смогу теперь часто бывать дома, мне необходимо постоянно быть во дворце». Тут Вика вспомнила, что ее сокрытие ауры и скрыт не помогут, если тот решит использовать поиск жизни, и переместилась мужчине за спину. Она тут же об этом пожалела. Едва Вика оказалась у него за спиной, как он шумно испортил воздух, да так, что Вика чуть не задохнулась. И задохнулась бы, пожалуй, если бы не переместилась быстро к окну, благо оно было открыто. «На улице пернуть не мог, козел!» – со злостью подумала она. «Я вызвал из нашего замка половину дружины и обе абордажные команды, которые мы подобрали для ветерка и синего катрана, пока попридержал», – продолжил барон, как ни в чем не бывало. Они сейчас в доходном доме разместились в порту. Помнишь, мы в прошлом месяце там были, когда с Вермером встречались. В общем, держи связь с абордажниками через него, но и сам не забывай их контролировать. Пусть пьют и баб щупают. Тут мы все равно ничего не изменим, но меру должны знать и в потасовке пусть не ввязываются. Если что, грози расторжением контракта и штрафуй. Так до них лучше доходит. А все потом, прервал сына мужчина. Скоро сам узнаешь. Ты думаешь, одного нашего богатства хватит, чтобы герцог сделал из нас баронов, швосов, графов? Он самодовольно усмехнулся. Но скоро ему захочется это сделать. Ого! Подумала Вика, да тут кроме запаха испорченного бароном воздуха, кажется, ощутимо начинает пахнуть заговором. Впрочем, она решила, что ее это не касается. Она не собирается тут устраивать революции или участвовать в дворцовых переворотах. И ей сначала надо хорошо и комфортно устроиться, а там видно будет. «Может, мне кого из гленских аристократов на дуэль вызвать?» Феликс спросил отца, когда тот уже поднялся из кресла и направился к выходу из кабинета. «Старший сын герцога против них сильно настроен, я смогу...» «Нет, Фелик, ты баран!» Опять вскипел барон, остановившись на пороге. «И в кого ты такой? Ты что себя умелым дуэлянтом вообразил?» Даман Вьежский действительно резко настроен против замужества своей сестры с этим гленским ублюдком. Но с чего ты решил, что ты сможешь победить на дуэли кого-то из гленских аристократов? Я могу выбрать из них. Дурак, как есть дурак, выкинь это из головы. Последние слова барон произнес, когда вместе с сыном выходил из кабинета. В комнате остались только Вика и молодой раб, который, как только убедился, что хозяева уже спускаются по лестнице, прикрыл дверь и плюхнулся на диван, раскинув руки по его спинке и вытянул ноги. На его лице появилась облегченная блаженная улыбка. Много ли человеку для счастья надо? Вика уже начала придумывать, как мотивировать этого молодого, лет 18-20 наглеца, развалившегося на хозяйском диване, словно на своем собственном, но тот, видимо, посчитав, что долго отдыхать ему опасно, сам вскочил и принялся убирать со стола остатки баронского перекуса. Он, не стесняясь, доел с тарелки явно дорогой сыр и хорошо отхлебнул прямо из горлышка явно недешевого вина. Когда он, наконец, ушел, Вика приступила к тому, ради чего она, собственно, сюда и заявилась. Долго искать она не собиралась. То, что по мысли хозяина особняка должно было защищать его деньги, оно же и выдало место их хранения. Сторожевое охранное заклинание было хорошо видно в магическом зрении и никакой опасности для Вики не представляло. У баронета магических способностей не было, значит, пользоваться обнаруженным ею сейфом мог только сам барон, который уже уезжает и который заявил, что приезжать из дворца будет крайне редко. Вика едва сдержала неуместный порыв потереть руки. Надо сперва посмотреть, что ей их единый сегодня послал. Сейф стоял в левом углу большого двустворчатого шкафа, сделанного из мореного дуба. Мебель из такого дерева Вика однажды видела в музее. Все-таки их миры часто в чем-то похожи. Вика отодвинула в сторону скрывающий сейф одежды, сформировала конструкт заклинания пламя и прожгла на месте замка дыру. Из сейфа она забрала все деньги подчистую. Некоторое мгновение поколебалась, стоит ли брать драгоценные украшения, все же их могут опознать, но решила их взять, даже если придется потом выкинуть. Цену за жизнь несчастной шлюшки Вика оценивала высоко. Пусть еще благодарят судьбу, что им не пришлось расплатиться своими жизнями. Пересчитывать добычу на месте она не стала. Оставила это приятное мероприятие до возвращения домой. Ей еще надо было хорошенько продумать, как легализовать свое богатство. Нет, Нелла-то была свободной, совершеннолетней девушкой и сама по себе в какой-то легенде не нуждалась. Но так же, как и в родном мире Вики, у многих бы вызвало вопросы, если бы путана, промышляющая развлечением дальнобойщиков, даже не где-нибудь на трассе Москва-Казань, а где-нибудь на вроде трассы Пенза-Копейск, вдруг обзавелась бы виллой, яхтой и черным квадратом Малевича. Так же и в этом мире свалившееся на шлюху Неллу богатство может вызвать интерес. В родном мире Вики ей было понятно. Интерес проявили бы как налоговая, пожелавшая бы отщипнуть часть богатств для государства, так и живущие по понятиям конкретные пацаны, которые захотели бы получить долю малую для общества. В промежутке между этими крайними точками нашлись бы и еще желающие, от полицейских, судейских до дорогих любящих родственников. Кто мог бы проявить интерес к разбогатевшей Нелле в этом мире, Вика выяснять не собиралась. Но в том, что такие обязательно есть, у нее сомнений не было. Люди везде одинаковые, что в магическом мире, что в немагическом, что с плазменными телевизорами и скоростным интернетом, что с собой или лаптями. Те же страсти, те же чувства, те же характеры. Вика не считала даже, что квартирный вопрос людей может испортить или наоборот сделать лучше. «Господин, прикажете закрывать ворота?» Раб-привратник низко склонился перед баронетом Феликом. Вика, спустившись во двор, стоявшей здесь кареты, не обнаружила. Барон уже уехал. «А ты, дурак, считаешь, что пусть они остаются открытыми?» Злой после беседы с отцом баронет сильно пнул раба по бедру. Вика поморщилась, глядя на толстого негодяя. Впервые у нее появилось желание кого-то убить. Может, тут и эмоции Неллы как-то смогли пробиться?